хватил тогда даже строчку на прощанье. Тебе не написал, все окончилось печально. Тебя я потерял, время, времечко летело, и пронеслись года. 8 лет я за границей, здесь прожил без тебя. Сколько лет искал я счастье, да так не смог найти. Только делать деньги, шмотки, девки, тачки, кабаки. Шикарно!